Спустя несколько минут я сидел на древних камнях недалеко от входа, глядел на крепость и думал, что, вероятно, лучше будет проторчать тут до закрытия. Пока же я изучал окрестности и карту замка, которую взял в туристическом офисе. «Эй, парень!» – окликнули меня. Я в удивлении поднял взгляд на подошедшего человека. Говорил он с сильным французским акцентом. «Жерар Дюпон, корреспондент парижской газеты. Ты местный, я ирландец, если вы имеете в виду это. Отлично, парень. Хочешь заработать денег? Может быть, смотря что вы хотите. Ваша страна осталась единственной, в которой магические существа живут вместе с людьми. Я хотел бы узнать мнение людей. Довольны ли вы такой политикой, особенно молодое поколение? Какой политикой? Что по соседству с вами живут монстры, опасные для людей? Это какие? Например, в Ирландии до сих пор остались оборотни. Я подумал, что журналисту либо чертовски повезло, либо это какая-то подстава. Я осторожно огляделся и незаметно потянул носом, изучая его запах. Кому это интересно? Читать про монстров, которых никто в глаза не видел, заметил я. У нас по закону запрещено разглашать принадлежность к магическому роду. Но не зря же до сих пор существует магическая полиция. Вы чувствуете себя защищенными? То-то же. И тут меня осенило. Послушайте, если вы мне дадите денег, я покажу одного из них. Оборотня? Ага. Но это будет дорого стоить. 3000 евро. От озвученной суммы француз потерял дар речи. Могу дать только 100. Я равнодушно пожал плечами. Риск слишком велик. Либо 3000, либо вы ничего не увидите. И уткнулся в карту. Француз махнул кому-то рукой. Скоро рядом стояло еще двое его соотечественников. Фотограф и ассистент. Журналист пересказал на французском наш с ним разговор, и они принялись совещаться. После обсуждения он снова обратился ко мне. Как близко мы сможем увидеть оборотня, и можно ли будет снять на камеру? 6 футов. А полиции не боитесь? Это вроде как запрещено. Нас это устраивает. Насколько это опасно? У нас есть электрошокер. Сгодится, заверил я его. Но, вообще-то, они не кусаются. Мы слышали другое. Хм, мои мысли приняли другое направление. Ну, может быть. Погодите минуту. Я достал мобильный, набрал номер и заговорил на гельском, поглядывая на французов. Закончив разговор, я сообщил. Позвонил одному охотнику, он вас подстрахует. У него есть ружье. Его услуги платные, забеспокоился француз. Нет, когда ты нам покажешь. Встречаемся здесь в 5 вечера, сейчас у меня дела. И вашу 100 давайте как задаток, остальное вечером. Француз в сомнении помялся, но вытащил купюру и отдал. Аде, месье. Я спрыгнул с руины и направился к музейной кассе. Глава 11. Проникнуть в подвал и кошелек оказалось не так сложно, как я изначально предполагал. Может быть, день выдался безлюдный, но по крепости бродили всего 5 скучающих туристов, а ближе к вечеру я и вовсе остался один. Охранник оказался больше занят своим мобильным телефоном, но на всякий случай я все же навел легкое заклятие отвода глаз и лишь после этого сиганул в темную дыру в крепостной стене. В подвалах нашлось сразу несколько подходивших под описание призрака дверей, причем все без замков. За одними дверьми скрывались разного размера помещения, за другими тянулись длинные коридоры. В итоге, помня об указании мистера Ангуса, что ниша будет освещаться в северной стене, я остановился на одной из комнат. Она была почти квадратная, с довольно высоким потолком. Во внешней стене воздуховод едва-едва пропускал серый свет. Я подпрыгнул, зацепившись пальцами за край отверстия, размером с половину лица. Закат полностью поглотили затянувшие небо тучи. Стена напротив воздуховода тонула в полумраке. Идея обнаружить за один день тайную нишу мне теперь казалась безнадежной, и я едва не пропустил миг, когда солнце все же пробилось в прореху среди туч у самого горизонта, и лучи коснулись древней каменной кладки. 3 камня вспыхнули зеленым потусторонним и исчезли. В открывшейся нише лежал свиток. Я спрыгнул на пол, внимательно проверил нишу на предмет магической защиты и лишь после этого достал свиток. Это был прекрасно сохранившийся пергамент. Я положил его во внутренний карман пиджака, выбрался из подвала и зашагал к выходу из замка. Быстро темнело. Журналисты явились точно в 5. Судя по их лицам, французы боялись, что больше меня не увидит. Я сходу потребовал деньги. Когда сумма перекочевала мне в карман, мы сели в машину. Навигатор отключите. Вы не должны знать, куда мы едем. На телефонах тоже. Они помялись, но подчинились. Я указывал, куда им сворачивать, и мы час катались кругами между Кошилом и Клонмилом. Потом к условленному времени я привел их на холм. Нас встречала мрачная мощная фигура охотника. Особенно французов впечатлило его обезображенное шрамами лицо. Грег молча махнул рукой, призывая следовать за ним. Мы шли в полной темноте, ломясь через кусты. Потом, переглянувшись с Грегом, мы отстали от журналистов. Грег подул в ультразвуковой свисток. Через 3 секунды один из его псов вылетел из кустов прямо на французов. В темноте они отчетливо увидели только огромную оскаленную пасть и светящиеся глаза. Пес зарычал. Журналисты, не сговариваясь, позабыв о своем электрошокере, развернулись и побежали прочь с такой скоростью, будто им взад засадили заряд дроби. Волкодав ткнулся в ладони Грега, а я, подняв выроненный фотоаппарат, издал вслед беглецам жуткий вой. Грег пару раз пальнул в воздух из ружья, а потом мы с ним дружно хохотали во весь голос. Я сунул пастуху в руку пару сотен, чем он остался очень доволен, и мы расстались. Утром мне позвонил Фалви. Я не брал трубку. Нашел он меня вечером, когда я встретился с Брайаном на старом мосту. «Конмыл», — окликнули меня. Я увидел притормозившую на набережной полицейскую машину. Из нее вышел Фалви и направился к нам. На заднем сиденье сидели знакомые французы. Подошедший сержант магической полиции поднял руку с наручниками, демонстративно ими погремев. «За что, мистер Фалви?» «Целый список, Конмыл. Огласить, во-первых, нам пришло сообщение, что некто сказал, что он оборотень, таким образом нарушив закон о неразглашении своей принадлежности к магическому племени. Во-вторых, ты угрожал жестокой расправой группе школьников из Киллорни. Во-первых, это были не школьники, а фанаты из Белфаста. Во-вторых, я всего лишь заметил, что их пистолеты не заряжены серебряными пулями. Сержант, я был вчера очень хорошим мальчиком, клянусь. Они бы тут ребят Дона уложили. Дона с его компанией, понятно, никто не любит. Но это же наш город. Кровищу с тротуаров бы потом целый день отмывали. Черт тебя подери, Руари. Выругался Фалви. Хотите, я Дона к вам завтра пришлю? Он расскажет, как все было. Дона, да он чуть в штаны не делает, когда тебя видит. Что ты ему скажешь, то и напоет. Ну и так прогоните его на детекторе лжи, неужели не найдется? Ладно. И последний, третий пункт. Фалви обернулся и указал в сторону машины. Ты этих знаешь? Журналисты напряженно наблюдали за нами. Я улыбнулся им и помахал рукой. Видел их вчера в Кошиле. Они дурацкие вопросы задавали. Неужели? Спросил Фалви, сверля меня взглядом. Они написали заявление о мошенничестве, что кто-то обещал им показать оборотня. Они хотели посмотреть на оборотня. Они посмотрели, я пожал плечами. То есть возвращаемся к пункту 1? Нет, там песик был, для соответствующего антуража. То есть ты не оборачивался, я похож на идиота, и я им не обещал, что оборотень будет оборачиваться. Фалви покачал головой, глянул через плечо на французов, явно не зная, что с ними делать. Они это уловили. Корреспондент высунулся из машины, тыча в меня пальцем. «Месье полицейский, это мошенник, арестуйте его, и пусть вернет нам деньги». У Брайана начали вырываться тихие истерические смешки, которые он уже не мог сдержать. Фалви обратил на него сердитый взгляд. «Брайан Шиннон, и ты туда же?» «Простите, мистер Фалви, я между тем направился к машине». Фалви, отвлекшись на Брайана, обнаружил это с опозданием. Бросился за мной, но я уже разговаривал с французами. «Эй, месье, я вас не обманывал. Вы вообще чертовски везунчик». Я заговорил на французском и протянул руку журналисту. «Могу в качестве бонуса пожать вам руку». «Да не бойтесь, я же говорил, что не кусаюсь». До этих троих наконец дошло. Они уставились на меня дикими глазами, потеряв дар речи. Подошедший Фалви смотрел на меня с неодобрением. По-французски он не говорил, но по реакции догадался, что произошло. «Ну и зачем? Мне кажется, я решил проблему». «Нет», — Фалви посмотрел на журналистов. «У вас есть еще какие-то претензии? Заберете свое заявление о мошенничестве? Он действительно оборотень, месье Фалви, я его куратор. Он вас не обманывал». Они переглянулись, растерянные, но кивнули. «Иди уже». Фалви с досадой на лице пристегнул наручники обратно к своему поясу и сел в машину. «Угу, спасибо, Конмыл, черт!» — заорал он мне через минуту, когда мы с Брайаном уже шли прочь по набережной. «Ты без разрешения покидал город». «Ага, я передам отцу, чтобы он за мной получше приглядывал», — проорал я, надрывая горло и сделав вид, что не расслышал последние его слова. Фалви махнул на меня рукой и уехал. Брайан, уже не сдерживаясь, смеялся. Потом, посерьезнев, посмотрел на меня. «Так ты позвонил, Джилл?» «Позвонил. И что?» «Ничего». На лице Брайана отразилось недоверие. «Она не может ничего не знать о своем отце. Они живут в одном доме. Она его жутко боится». Я пожал плечами. «Считаешь, что, испытывая смертельный страх, она стала бы следить за ним? Но не может же быть совсем ничего. Спроси ее сам. Кажется, она теперь учится в твоем классе». Брайан смутился. «Я не могу ее об этом спрашивать. Это почему?» «Значит, о том, чтобы она была осторожнее со мной в полнолуние. Об этом можно говорить?» «Я честно предупредил ее. И не говори, что я был неправ». Я развернулся к Брайану, внимательно изучая его. «Тебе твой отец ничего не рассказывал?» — спросил я хмуро. «О чем? Обо мне. Примерно то же самое, что я говорил о тебе, Джилл. Что он еще мог рассказать? У нас с ним кое-какие общие дела. Я давно заметил», — буркнул Брайан недовольно. «Ладно, я пошел. У меня как раз с ним встреча». Разговор со старшим машинноном вышел короткий. Он куда-то торопился. Я передал ему свиток, предупредив о проклятии на кладе и сказав, что позже надо будет встретиться и поговорить о Салливане. Мак кивнул и ушел, а я в очередной раз стал обходить Клонмил, проверяя, не началась ли в городе некроманская активность. Небо затянуло тучами, с востока шла гроза. По закону перекидываться нам было строжайше запрещено. Двойной счет, который недавно нам с отцом выписали в управлении магической полиции за нарушение, крепко портил настроение, но желание оставаться собой даже размер штрафа отбить не мог. Я часто делал это ночью в грозу. Она создавала помехи полицейским датчикам и магическим детекторам, установленным в Клонмиле и окрестностях. Сейчас я тоже решил, что быстрее осмотрю город, обернувшись, и успею домой до того, как начнется дождь. Сделав несколько кругов и вновь не найдя ничего подозрительного, я вернулся на набережную. Тут я услышал странные звуки, похожие на удары большого барабана, и это точно был не гром, хотя гроза уже накрывала город и по затылку застучали крупные капли. Я пошел на звук, добрался до парка Дениса Берка. В свете молнии ко мне повернулась жуткая фигура, страшная красно-синяя маска, разрисованный торс, вся в ореоле длинных перьев, окутанная удушающим сине-зеленым дымом. Я метнулся прочь и, кашляя, слетел прямо в реку Шур. Если бы этого не случилось, я бы вернулся посмотреть, что это было, но, выбравшись на берег и продрогнув, решил направиться туда, где оставил одежду. Вернулся в парк днем. Опять звучал барабан, играла непривычная уху музыка. В толпе зевак я увидел двух своих знакомых, Майкла и Бетти. Последний только что незаметно увел из кармана Мика бумажник. Через миг я уже был рядом, перехватив запястье карманника и сжав до боли. «Ри!» — вскрикнул от неожиданности Бетти. Майкл обернулся к нам. «Привет, Микки». Я улыбнулся. «Тут Бетти нашел кое-что, видел, как ты обронил. Бетти, познакомься, это мой друг Мик. О, очень приятно». Цыган, всучив Мику бумажник, тряс его руку, приподняв перед этим в приветствии свою смешную зеленую фетровую шляпу, старую, со следами мали и погрызенным собакой фазаньим пером. «Друзья Руари, мои друзья, ты из Пейви?» — удивился Майкл. «Точно. Что у вас тут происходит?» — поинтересовался я. «Вроде как гости из далекой Америки, индейцы», — подтвердил Майк. «Шутите? И что они тут забыли?» «Кто ж их знает», — Бетти пожал плечами. «Они же по всем странам разъезжают со своими концертами, кочуют, как и мы. То есть они не мы, конечно, но тоже родственные души. Вот и приютили их на неделю у себя». «Это вы кочуете?» — я фыркнул. «Да я забыл, когда вы уезжали отсюда последний раз». «Ладно, Ри, не придирайся. Клонмил нам нравится. Кстати, насчет индейцев, нам повезло, среди них вождь, он же, последний шаман их племени. Так бывает, и чем повезло-то? Тоже хотите ощутить на себе внимание магической полиции помимо обычной?» Бетти посмотрел на меня, потом на Майкла. «Мик знает, кто ты?» «Да, ага, я их лицензированного домашнего гнома сожрал. Тот съехал с катушек и хотел всю семью угробить. Только чертов его башмак в зубах застрял, до сих пор не могу вытащить». Я поковырял зубочисткой в зубах. Бетти сглотнул, глянул на едва сдерживающего смех Мика. «Правда, что ли?» «Конечно», — и, надвинувшись на Бетти, прошептал ему: «Хотя я бы предпочел что-нибудь посъедобнее». «Хорошо, что твой друг не знает тебя так, как я. Это точно. Ему повезло. Мик, ты идешь? Руари, тут такое дело». Майкл смущенно смотрел на Битти. «Нам по истории задали писать про Пейви, да без проблем», — ответил я за Битти и, положив им обоим руки на плечи, повел с собой к лагерю бродяг. «Битти тебе все с удовольствием расскажет, может даже что-нибудь спеть на своей болотной латыни, если надо. Ри, не оскорбляй наш язык». «Да ладно тебе, найдется что-нибудь приличное поесть, для тебя найду». Битти, больше не улыбаясь, ненадолго скрылся в одной из палаток. Майкл стоял, оглядывая лагерь Пейви. «Фотографировать можно?» – спросил он у появившегося цыгана. «Можно. Ри, могу предложить мамин луковый суп и пирожки со шпинатом. Ты издеваешься? Хотя ладно, сегодня такой день, сожру что угодно. Давай свой суп и остальное». «Какой день?» – прошептал он и побледнел. «Святой Патрик, сегодня же полнолуние. Угу». Я уселся у костра. Битти поглядел на увлеченно фотографирующего Майкла, наклонился ко мне и прошептал. «Руари, тебе тут не обязательно оставаться. Обещаю, с твоим другом ничего не случится. Мамой клянусь, я тоже хочу послушать. Суп тащи, и пошли братишку за чем-нибудь посерьезнее». Я выудил из кармана целую горсть монеток по 1 евро, всучил растерянному Битти. «Честно говоря, ты же знаешь, тебе лучше вообще тут не появляться», — пролепетал Битти. Из палатки вышла немного полноватая женщина в длинном цветастом платье, бросила на меня хмурый взгляд и протянула Битти котелок. «Добрый день, миссис Роза, и тебе того же, Руари». Цыганка смерила меня взглядом. Битти передал ей мелочь, а сам установил треногу над костром, повесил котелок. Миссис Роза глядела на меня еще с минуту, поджав губы, затем скрылась в палатке. Спустя несколько минут я ел суп из глиняной плошки деревянной ложкой, слушая истории Битти. Майкл старательно записывал за ним на планшете. Поев, я достал из-за пазухи фляжку, сделал несколько глотков. У Битти округлились глаза. «Она серебряная?» «Ага, серебряная». Я вновь приложился к фляжке. «Ты не отравишься, а тебе в голову не приходило, что про серебро – это все миф». Битти вскочил на ноги и, едва не опрокинув треногу с котелком, скрылся в палатке. Оттуда донесся довольно громкий говор, больше напоминавший полную тарабарщину. «Слышишь, Мик, я склонился к своему приятелю. Они как раз говорят на шилту. Думают, что мы ничего не поймем. Так я и не понимаю. А ты разбираешь, что говорят?» «Ага». Битти говорит матери, что в меня стрелять не стоит, поскольку у меня серебро, оказывается, не берет. Лицо Майкла вытянулось. «Ты серьезно? Про серебро?» «Конечно. Нет, про стрелять. Они же Пейви. А чего ты ожидал? Одной кочевой романтики? Бежим отсюда. Брось. Ничего они нам не сделают». Я пригубил из фляжки. «Руари, может, не стоит?» Майкл смотрел на меня с неодобрением. «Наоборот, сегодня мне это очень надо. Расслабься. Все нормально. Дописывай свою работу. А тебя они за что не любят? Да за всякое». Битти вернулся мрачный, шлепнулся на свое место у костра. «У твоей макольт с 5 серебряными пулями? Круто». Я покивал. «Ты все слышал?» Битти скривил физиономию. «У меня же слух гораздо острее. Забыл?» Я тронул ухо. «Хотя, вы так орали, что было слышно на другом берегу Шур. Бушмилс или Джеймсон найдется?» «У меня кончилось». Я перевернул флягу вниз горлышком. «Мам!» — позвал Битти. Миссис Роза вышла с бутылкой и 4 стаканами. Налила всем по чуть-чуть, и только мне по самую кромку. «Твое здоровье, Руари!» — недобро пожелала она, выпила и вновь скрылась в палатке. Майкл чуть пригубил. Зато Битти опрокинул стакан вместе со мной. Вернулся его братишка с полным пакетом еды. Я раскрыл пакет, заглянул, хотя уже по запаху знал, что там. То, что нужно, я бросил ему еще несколько монет. Он поймал, а потом, улыбнувшись, показал мне остальные непотраченные деньги. «Битти, да у тебя братец ловчее тебя». Засмеялся я и подмигнул мальчишке. «Там просто тебя не было», — буркнул цыган. «Вы о чем?» — спросил Майкл. «Он что, украл?» «Ага. А Битти у тебя увел бумажник, пока ты глазел на индейцев. Только не думаю, что про это надо писать в докладе». «Извини», — Битти глянул на Майкла. «И я бы отдал, раз ты наш гость. А про мошенничество, связанные с вами, это правда?» — спросил Майкл. «Писать не буду, просто интересно». «Смотря что», — Битти наконец вновь заулыбался. «Покажу кое-что, чтобы ты в будущем не попался. Ты хороший парень, Мик». Я, наблюдая, как Битти показывает трюки с картами и наперстками, съел пару стейков с кровью, прикладываясь к горлышку бушмилса. Утолив голод, я задремал. Когда я открыл глаза, показалось, что вижу сон. Напротив меня, по другую сторону костра, сидел индеец, тот самый, которого я видел прошлой ночью, с разукрашенным лицом и телом, с перьями и огромным бубном на коленях. В руках у него дымилась сине-зеленым трубка. Глава 12. Индеец что-то настойчиво доказывал испуганным Бетти и Майклу. Я сначала не понял что, пока до меня не дошло, что звучит американский и английский с каким-то жутким акцентом. Бетти с Майклом вздрогнули, увидев, что я проснулся, и по их физиономиям было понятно, что индеец им эту песню уже давно поет. «Бетти, тебе говорю, я видел этим утром огромного оборотня. У реки следы остались. Вот такие». Индеец показал рукой, и вдруг он просто испарился. «Он еще вернется, Бетти, поверь». «Чего?» — обалдело спросил я, а потом заржал. «Зря ты смеешься». Индеец ткнул в меня своей трубкой. «Всем надо опасаться оборотня. Он, злой дух этого места, нехороший, злопамятный. Чувствую». Я в истерике упал лицом в траву. Меня за плечо тормошил Мик. «Руари, ты в порядке?» «Проклятие, никогда еще не было так смешно». Я выпрямился, все еще давясь смехом. Наткнулся на недобрый взгляд миссис Розы и суровый индейца. Бетти сидел, закрыв лицо руками. «Руари, неприлично смеяться над нашим гостем», заметила миссис Роза. «Он последний шаман в своем племени и знает, что говорит». «Ну, наверное», согласился я, пожав плечами и немного успокоившись. Глотнул Бушмилса. «Руари, ты уже полбутылки выпил», встревоженно прошептал Майкл. «Может, не надо? Вот если я выпью две, можешь начинать за меня беспокоиться», заметил я. «Один Бушмилс, это ерунда. Ты еще фляжку опустошил. Да что с тобой сегодня? А, ну да, сегодня полнолуние, Митки». Глаза у Майкла округлились. «У меня сегодня зверский аппетит». Я вытащил из пакета очередной стейк и, наткнув на палочку, принялся подогревать над огнем. «И мне обязательно сегодня надо напиться. Так что же делать с тем злым духом, шаман?» — спросила миссис Роза. «Как избавиться от него? Есть кое-какие травы». Шаман стянул с пояса мешочек, открыл, бросил несколько щепоток в огонь. «А ничего, что я тут ем?» Я отодвинул стейк от окрасившегося в фиолетовой пламени. Но шаман закрыл глаза и, воздев руки, стал что-то бубнить себе под нос. Я забросил стейк обратно в пакет, поднялся, подхватив бутылку. «Митки, пойдем отсюда, это становится скучным». Однако, пройдя футов 60, я остановился. «Мик, стой, я не могу идти дальше». «Почему?» Я двинулся в бок. Нос раздражал запах знакомой травы с примесью чего-то еще более неприятного. Обойдя лагерь Пэйви, я, разозлившись, вернулся к костру. За мной следовал встревоженный Майкл. «Ну и кто это сделал? Кто додумался?» «Руари, ты о чем?» Бетти, бледнее, поднялся. «Магический круг. Кто вычертил магический круг?» «Это я защитил лагерь, чтобы не пустить сюда оборотня». «Да я уже здесь, старик», — прорычал я, склонившись к индейцу. Он отшатнулся с диким кличем, который, вероятно, издавали американские дикари, вставая на тропу войны, и метнул в меня горсть черного порошка. Я едва успел отвернуться, чтобы эта дрянь не попала в глаза. «Да вы охренели все!» — заорал я. «Сами понимаете, что наделали. Мы просто уйдем отсюда, Руари. Завтра утром колдовство, наверное, должно развеяться», — сказал Бетти. «Никто отсюда не сможет уйти до утра», — ответил индеец, держа на готове еще одну горсть порошка. «Я специально так навел защиту, чтобы никто не вышел за пределы круга и не подвергся опасности. Идиоты», — зарычал я, — «сегодня полнолуние, я должен напиться, потому что, если я этого не сделаю, сами знаете, что будет. А напиваться здесь, где каждый меня хочет угробить, я не буду, идиоты». Шаман издал гортанный крик и вновь принялся что-то бубнить себе под нос. Пламя костра стало разрастаться. К нам из темноты выскользнули люди Розы и 6 индейцев, зажгли в колдовском пламени факелы. «Вот черт!» Я, пятясь, спешно скидывал с ног ботинки, стаскивал рубашку и брюки. «Руари, что ты делаешь?» — испуганно спросил Майкл. «Мик, уходи-ка отсюда. Раз уж индеец на тебя заклятие пожалел, может, сержанту Фалви позвонить?» — спросил он. «Ага, отличная идея», — огрызнулся я. «Чтобы он нашел тут меня и полсотни трупов. Майкл, уйди». На меня надвигались Пэйви и индейцы. Я прочел 3 слова оборотнического заклятия. После этого бравады в глазах врагов немного поубавилась. Я обернулся. Мик ушел, а за моей спиной поднималась луна. До пика полнолуния оставался час. Внутри шевельнулось другое чувство, похожее на опьянение, куда более коварное. но пока еще слабое и контролируемое. Когда-нибудь я должен буду его перебороть, но последние 3 года я заглушал его одним способом. Сегодня действительность повернулась ко мне другой стороной, и иного выхода, кроме как бороться до последнего с самим собой, не было. Главное, не дать загнать себя в угол. Хотя беготня от 50 человек в круге диаметром примерно 300 футов, сомнительное в успешности предприятие. Я метнулся в сторону. Дальше все было однообразно. Прыжки, увертки и запах паленой шерсти. Спустя полчаса метания откуда-то из тьмы меня неожиданно позвал Битти. «Руари, сюда, скорее». Я налетел на него, и мы кубарем покатились по траве. Он застонал, когда я придавил его лапами к земле, а я понял, что нахожусь за пределами круга. Рядом с Битти валялась лопата, которой он прорыл мне лазейку. «Пообещай, что не будешь мстить», — прошептал Битти. «Может, еще скажешь, что я тебе что-то должен», — прорычал я, склонившись к его лицу. «Руари, пожалуйста, вещи мои неси», — и бушмился еще, живее. Я спрыгнул с него, прошептал 3 слова возвращения, но так и не принял человеческий облик, а в следующий миг меня накрыло. Я понял, что, если Битти вернется, я порву его на мелкие лоскуты. «Руари, а ты почему не ушел?» Я развернулся к Мику. «Давай», — неожиданно крикнул он кому-то. По воздуху пролетела брошенная Битти бутылка. Мик поймал и тут же оказался рядом, вцепился в шерсть на подбородке и потянул вниз, разжимая челюсти, а другой рукой вливая виски в глотку. Я закашлялся, чуть не захлебнувшись, вырвался. Следом накатила тошнота, и я чуть не выблевал все обратно. Перед глазами закружилась фиолетовая, как пламя шамана, дурная луна. Я прошептал 3 слова и шлепнулся на траву на слабых руках. Только после этого к нам подошел Битти, протянул мне одежду. Стуча зубами от охватившей меня лихорадки, я одевался. Потом сделал еще 3 глотка бушмилса. Меня качало, перед глазами плыли фиолетовые пятна. «Руари», — осторожно спросил Битти, — «чтобы ни индейцев, ни вас завтра в Клонмиле не было, не уедете, сильно пожалеете, но мы тут как-то прижились. Пришлю открытку, когда соскучусь», — прорычал я. «Пойдем, Мик». Некоторое время мы шли молча по пустынным улицам. Когда бутылка опустела, я остановился и от злости разбил ее вдребезги о мостовую. Мик вздрогнул. Я хмуро поглядел на луну. Мысли были подозрительно трезвыми, хотя перед глазами у меня крутилась карусель из уличных фонарей, тоже приобретших проклятый фиолетовый цвет, а под ногами ощущалась крепкая корабельная качка. «Ты зачем там остался?» — спросил я. Битти сказал, чтобы я не уходил, объяснил, что делать. «Как ты мог ему поверить? Он же Пэйви. Но сработало же, и он же тебя вытащил. Если б не вытащил, пришлось бы плохо всем. Тебя-то он здорово подставил». Мы пошли дальше опять в молчании, дотащились до нашего Ирхилу. Мик посмотрел на меня, глянул на часы. «До полуночи еще час». «Да, но полнолуние уже прошло астрономическое. И у тебя всегда так, как пьешь каждый месяц?» «Напиваюсь», — уточнил я. «Каждые 29 дней, а остальные?» «Нет, это только у меня сейчас, что-то вроде переходного возраста. 3 года уже, потом должно пройти». «Точно, а твой отец?» «Попьет не поэтому, долгая история». «Ладно, давай по домам, глаза закрываются уже». «Спасибо, Мик». Он чуть улыбнулся, кивнул. «Завтра зайду, может, до двери тебя проводить, доползу, если что», — пошутил я. «Доброе утро, мистер Конмыл». «А Руари дома?» — я услышал голос Мика. Но ощущения, что я проснулся, не было. Более того, мне казалось, что сон продолжается. К голосу добавилась картинка. Я увидел стоящего на пороге нашего дома Майкла и хмурого невыспавшегося отца. «Да он не вернулся еще», — ответил Мак и потянул носом. «Хотя погоди-ка, он двинулся куда-то вглубь заросшего сада и нашел меня под кустами изгороди, почти задушенный разросшейся омелой. Красавчик», — процедил отец и вдруг нахмурился еще больше. Принялся меня тормошить. Я не просыпался. Несколько бесполезных пощечин. Отец снова принюхался, обернулся к растерянному Мику. «От него пахнет тобой, а еще Пэйви. Про прочую дрянь молчу. Вы вчера вечером вместе были?» Мик кивнул. «И чем кончился вечер?» «Мы вернулись домой ближе к полуночи. Это я уже понял. Рассказывай, Майкл. На Руари проклятие. Вы будете искать того индейца?» — спросил Мик после своего рассказа. «Нет, не факт, что он поможет, и вообще все это». Отец с неохотой достал мобильный телефон. «Придется звонить нашему знакомому, Финну Фалви. Майкл, тебе лучше уйти. сержанту не обязательно знать подробности, и что ты там был. Через полчаса Фалви вызывал уже магическую скорую помощь. Мы его забираем, мистер Конмыл, в дублинский центр. Будут новости, сообщу. А ваша жена где? Не надо ее расстраивать, сержант, вам виднее. Меня погрузили в носилки, затащили в специальный зеленый медицинский фургон. Как только мы уехали из Клонмила, картинка исчезла. Я словно вернулся обратно в свое тело, ощутил, что нет сил пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже открыть глаза. И только слышал, что происходило вокруг. Машина остановилась, меня куда-то повезли на каталке. «Финн, вы это серьезно? Проклятие североамериканского индейца?» — говорил кто-то, идя рядом с тележкой. «Да, возни много будет», — с недовольством произнес голос. «На кой вам оборотень, Финн? Я понимаю, если бы вы озаботились здоровьем какого-нибудь мага, приносящего пользу. Но это же совершенно бесполезное существо. Во-первых, я его куратор, Гарван. Во-вторых, вы не правы. Неужели?» С насмешкой отозвался голос. «И можно узнать, в чем польза оборотня. У них сильная территориальная привязанность. У Руари, например, сильная привязка к городу. Он, сержант, подыскивал слова, вроде как его оберег, приглядывает за порядком. Я давно за ним наблюдаю. Как только в нем проснулось чувство территории, у нас преступность снизилась почти в два раза. А сейчас местные полицейские из гарда изводятся от безделья и вязнут в скучных бытовых делах вроде вызова по жалобе соседей на громкую музыку. Это вы сами придумали? Слушайте, у меня даже докторская почти написана по оборотням, так что я не зря занимаю свой пост. И очень хорошо изучил эту семью». Фалви не говорил всю правду незнакомцу, но и не врал. Кто бы мог подумать? Я пожалел, что не в состоянии открыть глаза и посмотреть на сержанта в этот момент. «Простите, Финн, я не знал», — произнес голос, но я разобрал хорошо скрытую насмешку. «Так, ну что ж, приступим. Раздевайте его». Руки нескольких человек стягивали с меня одежду. «Зачем?» — спросил Фалви. «Проверим его на истинность облика. Проклятие будет снято только в настоящем обличье. Вот сейчас и узнаем, кто на самом деле ваш Руари. Не понимаю, вы изучали одну семью, Финн, а я знавал многих. Помните про интеграцию? Например, семья оборотней из Дерри, они уже практически люди, несколько поколений брали в семью людей, сейчас уже не перекидываются, и заклятия оборотнические на них почти не срабатывают, кажется, лишь в самый пик полнолуния. За ними наши генетики наблюдают, они и обнаружили, что происходят необратимые изменения. Но, знаете, мне это еще больше не нравится. Почему? Да потому, что они тогда смогут иметь потомство от обычных людей без всяких сложных обрядов посвящения. Но когда-нибудь рецессивные гены вылезут, поверьте мне. Так что, Итан, верните ему облик. Кто-то прочел заклинание. Ничего не изменилось. Сильная магическая прослойка, сказал кто-то. Так, значит, все сложнее. Интеграции и тут, похоже, и не пахнет, отозвался Гарван. Пробуйте другое. Невидимый Итан прочел еще одно заклятие, сложное и неприятное. Меня пронзил ток и скрутило кольцом. Возникло ощущение полной беззащитности. А во, да он красавец. Какой черно-рыжий ремень по спине. У остальных в семье такой же? Нет, вы сейчас шкурой любуетесь, Гарван. Вы же знаете, многие бы отдали большие деньги, чтобы поохотиться на такого зверя. И зачем вы писали докторскую, Финн? Они же вымирающий вид. Не сегодня, завтра издадут новый закон, и они останутся только на картинках. Снимайте проклятие. Сейчас, Итан, начинайте. А я позову охрану на всякий случай. Итан прикоснулся ко мне чем-то, напоминающим большой гребень. Начал вычесывать шерсть. С меня сыпались фиолетовые искры и превращались в пепел. Это я видел почему-то отчетливо внутренним зрением. Хорошо его приложили, заметил маг. Вам надо этого индейца поймать, Финн, задумчиво произнес доктор. Возможно, он окажется полезным для министерства. Получается, Итан? Да, я уже закончил. Проклятие снято. Итан отошел, а ко мне приблизился сержант. Его рука легла мне на голову, прошлась по спине. От прикосновения у меня шерсть встала дыбом. Финн, что вы делаете? В голосе доктора прозвучало презрение. Отойдите от него. Это вам не собака. Я открыл глаза, встретился взглядом с тем, кого сержант называл Гарваном. Черт, он очнулся уже. В голосе доктора послышался испуг. Охрана, держите его, парни. На шею мне упала металлическая рогатина, придавила к столу, чуть не сломав хребет. «Вы что творите?» – зарычал я. «О, Господи!» – выдохнул доктор. «Да уберите!» Фалви оттолкнул навалившихся на меня с рогатиной четырех охранников. «Руари, не дергайся!» «Спокойно!» Он схватил меня за загривок, придавил обратно к столу. «Не может быть!» «Финн, он что, может себя контролировать?» «Когда оборачивается, вся их семья, разве другие не могут, они становятся зверьми с одним лишь желанием убивать, сами вы звери, пустите». Я вырвался из рук Фалви и шлепнулся на пол, после снятия проклятия в теле была жуткая слабость, лапы меня не держали, не дергайся. Повысил голос Фалви, навалился на меня, пытаясь надеть на меня магический ошейник, я выворачивался. Прочел три слова возвращения, опять не сработало. «Руари, Фалви и сам уже рычал на меня, не смей». Но тут Итан, маг, работающий на полицию, прочел заклинание. Фалви, который вцепился мне в шерсть, схватил руками воздух, а я отшатнулся к стене и поднялся на ноги. Охранники, смущенные, опустили наведенные на меня разрядники. «Доктор Хейс, да это же мальчишка, в других обстоятельствах он вам всем четверым перегрызет глотки», заметил доктор. «Чушь не говорите. Руари, одевайся». Сержант швырнул мне одежду. «Не слишком ли вы его опекаете, Финн, и не превышаете, случайно, своих полномочий?» — поинтересовался доктор. «У меня их гораздо больше, чем вы себе представляете, и знать о них всем не обязательно, тем более докторам. Занимайтесь своим делом». Фалви был зол. «Да пожалуйста, только вот в своем отчете я должен кое-что написать». «Про что? О поведении в истинном облике». «Да как хотите», — Фалви махнул рукой, но наткнулся на мой разъяренный взгляд и снова посмотрел на доктора. «Что вы имеете в виду, Гарван?» «То, что интеграция невозможна для семьи из Дерри. Если они не контролируют себя в волчьем облике, значит, думаю, комиссия сочтет их случай в действительности неудавшимся». Фалви резким движением вытолкнул меня за дверь. Глава 13. Мы прошли с ним по длинному больничному коридору. Меня трясло от бешенства. Сержант поглядывал на меня, но молчал. Взял со стоянки служебную машину, мы сели в нее и поехали на юг. Я смотрел в окно на промелькнувшие мимо нас улицы Дублина, на потянувшиеся зеленые холмы. «Фалви, даже не думай, я у вас никогда ничего не просил, ты ничего не изменишь, и даже слышать ничего не хочу. Думай лучше о своих близких, дайте мне 5 минут переговорить с ними». «Нет», он разглядел в моих глазах ненависть. «Слушай внимательно, Руари, уже поздно, зная Гарвана, он уже позвонил куда надо в Дерри, так что, скорее всего, никакой комиссии не будет, но он же всего лишь доктор, у него есть влиятельные знакомые, по охоте». Я бездумно смотрел вперед, в конце концов нервное напряжение меня измотало окончательно, и я заснул. Разбудил меня негромкий голос Фалви. «Да, я понял, вечером пришлю отчет». «Нет, у нас все под контролем, сэр». «Нет, с тех самых пор мальчишка ведет себя идеально, не беспокойтесь. У меня есть точки влияния, а он не дурак». «Да, я по-прежнему так считаю. Большой потенциал». Фалви убрал мобильный, вздрогнул, увидев, что я не сплю и смотрю на него. «Слышал?» «Да». Он молчал, поглядывая на меня, но не стал ничего рассказывать, а я не стал спрашивать. Все было ясно и без того. На заправочной он остановился, вернулся оттуда с пакетом, распахнул дверь и не увидел меня. «Я не сбежал, Фалви», произнес я с заднего сиденья. «Мне было бы спокойней, если бы ты сидел рядом». «Не хочу». Он плюхнулся за руль, обернулся, протянул мне пакет. Я заглянул туда, обнаружил там несколько сэндвичей и 18-летнего Джеймсона. «Меня это должно утешить, тебе видней, обойдусь». Я отвернулся к окну, а сержант бросил пакет на соседнее сиденье. «В молчании мы доехали до моего дома. Завтра придешь ко мне. Надо найти того индейца. Жду тебя в 10 утра». Я зашел в дом. Семья, как обычно, ужинала втроем. Отец внимательно посмотрел на меня. Я едва заметно кивнул, мол, все в порядке. Сел за стол. «Надо же, Руари, в кои-то веки мы видим тебя за семейным столом», — мать улыбнулась. «Конец света не случился, я бы с удовольствием на него посмотрел». Она поставила передо мной тарелку, положила еды. После ужина захотелось спать, но я выпил крепкого чаю и незаметно ушел из дома. Добрался до парка. Пэйви уехали. Даже мусор успели за ними убрать с газонов. Но запах цыган тянулся на запад тяжелым насыщенным шлейфом. Я снял с себя одежду, аккуратно сложил в одном из своих тайников, надел на шею небольшую холщовую сумку. перекинулся волком и побежал по следу. До Пэйви я добрался глубокой ночью. Они разбили лагерь на вершине одного из холмов на пути в Киллорни. Я обошел лагерь кругом, но индейцев среди них не оказалось. Я направился назад, еще внимательнее принюхиваясь к следу. На полпути домой обнаружил едва заметный их запах, который водил на юг. Нашел я этих команчей спящими вокруг костра. Перекинувшись обратно человеком, снял с шеи сумку, извлек оттуда пакетик, высыпал на ладонь пепел болотника и ровными витками вывел вокруг них огненную спираль. В руках возникла флейта, и я поднес ее к губам. Ночь наполнилась тихими нотами, словно задувший ветер запутался струями в стеблях вереска, заплескал волнами в небольшом озере среди холмов, задышал в языках пламени, пробуждая в рассыпанном пепле искры. Запахло медовым дымом, сладким, делавшим сон еще крепче. Я заиграл сильнее. Флейта пела бархатисто, темно, громче и громче. Искры разгорались в пепле, с внешнего конца спирали поднимались узкими красными языками, тянулись к полной еще луне. Когда переливы флейты смолкли, шумело лишь пламя, да лопалась кожа на индейских барабанах. Фалви утром в управлении меня не дождался. Приехал к нам домой. «Мистер Конмыл, мне нужен Руари», — сказал он открывшему дверь отцу. «Зачем? Нужно найти того индейца. И вы ничего лучше не придумали, как тащить моего сына с собой». В голосе Мака слышалось недовольство. «А если тот опять его проклянет, вы понимаете, что, если бы Руари вчера ночью не заснул под Амелой, то был бы мертв?» «Мистер Конмыл, позовите Руари», — жестко произнес сержант. До порога, за которым стоял Фалви, я не дошел. Привалился спиной к стенке холла и сполз по ней на пол. Отец хмуро смотрел на меня, но молчал. «Послушайте, сержант, сэр, мне, честно говоря, чертовски хреново после вчерашнего», — произнес я. «Полицейский маг все убрал», — заметил Фалви, но мой бледный вид его, похоже, не на шутку встревожил. «Может быть, еще раз стоит проверить? Кажется, он перестарался», — произнес я. «Так что увольте меня от новых проверок и чисток. Мне просто отлежаться надо и в себя прийти». «Ладно», — сдался Фалви. Маг захлопнул за ним дверь, шагнул ко мне и, вздернув за шкирку, прошипел в лицо. «Ты когда успел надраться, па? Мне нужно что-то сказать тебе, па». Я подался вперед, утыкаясь лицом ему в грудь. Отец, который собирался задать мне трепку, передумал, ощутив мое состояние. «Что случилось, Руари? Мы остались одни, па. Только маме и Рианнан не говори, не надо их пугать. Если бы не этот чертов индеец». Я рассказал ему о том, что случилось в дублинском центре. От воспоминаний меня трясло. Отец обнимал меня, прижимая к себе. «Все будет хорошо, Руари», — шептал он. «Не будет, не будет. Это конец, па, конец. Держи себя в руках, Руари, ты меня слышишь. Не смей, не смей ничего делать, не смей». Он сдавил так, что у меня затрещали кости. «Па, даже если ты прав, нельзя, чтобы нас убили, как диких животных. Помни, к какому роду мы принадлежим, и какой кодекс хранится в нашем доме, Руари. Нельзя, чтобы мы остались в памяти, застреленные как бешеные псы». Я посмотрел на него, думая, что отец слишком поздно вспомнил, к какому роду мы принадлежим. «Кому нужна эта память, па, если нас не будет? Кому?» — тихо произнес я и покачал головой. На это у отца слов не нашлось. Он выпустил меня и ушел в свою комнату. Я еще час просидел дома, приходя в себя. Потом направился к Сиду, вспомнив, что у него было какое-то дело. Мой приятель Сид появился в Клонмиле лет 5 назад. До этого он мотал срок за преступление времен бурной молодости. Жил он тогда в Белфасте. Занимался кражами и мошенничеством. Но упекли его за то, что он поругался с каким-то парнем в пабе. Обычно все кончалось дракой, но тот тип проявил удивительное слабоумие, зная репутацию Сида в округе. Доведенный до белого коленя, Сид вышел из паба, вскрыл замки уже успевшего закрыться охотничьего магазина неподалеку и вернулся с ружьем. Вышел он по амнистии, приехал к жене, которая сразу после его ареста вернулась с детьми к родителям в Клонмил. Потом помер отец жены, и на Сида свалилось ведение дел в баре на Старом мосту. Впрочем, прошлое так легко не отпускало, и поговаривали, что он по-прежнему занимается темными делишками. Когда 3 года назад он поймал меня в погребе, я увидел ружье, нацеленное на меня, и взгляд, в котором не было ни капли сомнения. «Кара, развяжи ему пасть», — сказал он жене. «С ума сошел, он мне руку откусит». «Не откусит, я его на мушке держу, да и глаза у него умные». как у собаки. Я глухо зарычал. Не нравится сравнение? Ну тогда я скажу, что ты нажрался, как свинья, и, наверное, не такой умный, как кажешься. Кара, давай. Она осторожно расстегнула ремень, сняла с моей морды. Я чуть приоткрыл пасть, повел затекшей челюстью и, облизнувшись, поглядел на него. Оружие у тебя серебряными пулями заряжено? Поинтересовался я охрипшим голосом. Хочешь, проверь. Он взвел курок, а сомнений в его взгляде так и не появилось. Друг, ты меня обчищаешь каждое полнолуние уже полгода. Как ты думаешь, какие мысли мне могут прийти в голову после такого? Я промолчал. Ты где живешь? Продолжил Сид. В каком-нибудь богом забытом месте на холмах. Кара тихо вскрикнула, когда услышала странный ракочущий звук. Но Сид правильно понял, что я смеюсь, и недоуменно поднял брови. На холме, ага, в самом центре Прайер-парка. Да ну, а деньжат на выпивку не хватает, работать не разрешают, а пособие, да от него помереть можно. Ну так продал бы дом, за него в таком престижном районе отвалили бы кучу денег. Мы не можем покидать родовой дом и тем более продавать. Он сказал мы, испуганно заговорила Кара. А вдруг еще кто-то к нам придет? Обязательно придет, если меня пристрелите. Может, отпустите уже? Слишком много хочешь. Ты мне за все отработаешь. Каким образом? Посмотрим. Но не советую меня обманывать. Да знаю я вас. Неужели? Удивился он. Кеарброк, которого приятели зовут Сидом, а за глаза Угрем, отсидели двадцатку за убийство какого-то хлюпика. Подумаешь. Тем более, что сейчас вы не особо в форме, мистер Барсук. Умник нашелся. Сид завелся. А твое имя как? Мистер Крутой? Руари. Кер, давай лучше позвоним в полицию. Хозяин бара поморщился, с презрением сплюнул на пол. Терпеть не могу копов. Это же магическая полиция, возразила миссис Брок. Да какая разница? Ну так что, договорились? Или моя жена позвонит куда надо? Я с людьми предпочитаю говорить в человеческом обличье, заявил я. Лапы развяжите и одолжите какую-нибудь одежку. Ты меня за дурака держишь? Оборачивайся так. А что вы знаете об оборотнях? Спросил я. Вот об этом, например. Я развел лапы, веревки лопнули, упали на пол. Сид попятился, а миссис Брок испуганно метнулась за его спину. Так одежку дадите? Поинтересовался я, медленно вставая на лапы. Прикройся пока этим. Сид швырнул мне какое-то старое одеяло. Я произнес три слова возврата и поднялся, закутавшись в одеяло, как в тогу. Святой Патрик, Кер, это же мальчик, чуть старше наших дочерей. Кара смотрела на меня в изумлении, а я мучительно покраснел. Страх ее улетучился. Теперь она смотрела на меня так, как моя мать, как на напроказившего мальчишку, которого и наказать надо бы, да жалко. Я принесу ему что-нибудь. Она убежала вверх по лестнице, а я в один миг очутился рядом с Сидом. И тут же разуверил его, что я маленький, слабый и беззащитный. Приклад ружья разлетелся в мелкие щепки, ствол был смят в железную гармошку, а Сид оказался прижат к бочкам с Гиннесом. Другой рукой я прихлопнул ему рот, не давая вскрикнуть. Терпеть не могу, когда в меня тычут ружьем. Кстати, да, оно ведь не заряжено серебряными пулями. Догадался, но пожалел, но, как говорят, скупой платит дважды. И хорошо, что ты не додумался из него палить. У меня так башню сносит, что потом некоторых приходится соскребать со стенок. А еще не люблю, когда мне ставят условия. Так что теперь я буду заходить к тебе в бар, а ты мне будешь наливать столько, сколько я захочу. Ты меня понял, мистер Барсук? И молчи, если не хочешь, чтобы твоя жена испугалась. Она очень хорошая женщина, раз ждала такого ублюдка, как ты, столько лет. А я хороших людей не обижаю. Прорычав это, я выпустил Сида, отбросил ногой обломки ружья в темный угол и отступил на три шага. Оскал исчез с лица, и я благодарно улыбнулся спустившейся в погреб миссис Брок. Она с ответной улыбкой протянула мне одежду. «Вам удивительно повезло с женой, мистер Брок. Давно не встречал таких милых и добрых женщин», — сказал я, а она зарделась от смущения, не заметив, что ружье исчезло из рук мужа, а сам он стоит бледный, как мертвец, опираясь на пивные бочки. «Спасибо, вещи я верну, не беспокойтесь», и взлетел по ступеням вверх. Этим же вечером Сид обнаружил меня за стойкой. Судя по лицу, он надеялся меня больше не увидеть. Мне нравится 18-летний, черный феникс. Да, в общем, ты уже знаешь, что мне нравится. Сегодня я буду Джеймсона. Ты каждый вечер будешь приходить? Спросил он хмуро. Ага, пока не надоест. От не надоест, приравненного потонук никогда. Бармен помрачнел, но бухнул передо мной стакан на стойку. Я выпил две порции и ушел. Однажды я заглянул в бар Old Bridge почти перед самым закрытием. Сид с недовольством посмотрел на меня, но так ничего не сказал. Поставил мне стакан и вернулся к какому-то человеку, сидевшему за дальним столом. Кроме нас в баре больше никого не было. Потом незнакомец ушел. Сид вернулся, плеснул мне добавки. «Не связывайся с этим типом», — заметил я. «В смысле? Все, что он говорил, ложь. Тебя хотят подставить. Откуда ты знаешь? Ты что-то слышал?» «Отлично слышал. У нас слух в разы острее человеческого. А еще от него пахло ложью и подставой». «Пахло», — изумился Сид. «Да, правду всегда можно прочесть по запаху, если по физиономии не вышло. Боюсь, отказаться не получится», — хмуро обронил Сид. «Хочешь, прижму того парня, и он больше сюда никогда не придет? Это ты мне помогать собрался, что ли?» — недоверчиво спросил Сид. «Мне тут нравится. Кроме того, не выношу двуличных ублюдков». И, прежде чем Сид успел что-то сказать, я поднялся и вышел из бара. Вернулся через 15 минут. Положил перед ним на стойку пачку денег. «Это что?» — Сид настороженно смотрел на меня. «Ну, он сперва решил, что я его граблю, отдал деньги. Потом я ему объяснил. Деньги он, разумеется, обратно требовать не стал, и я оскалился в усмешке. Он жив остался?» — спросил Сид охрипшим от волнения голосом. «Конечно, может, немного покалеченным». Я посмотрел на него серьезно, а потом расхохотался и хлопнул его по плечу. «Расслабься, с ним все нормально, хотя он заслужил другое. В Клонмил он больше не приедет. Деньги мне зачем? Забери. Я себе половину оставил. Ну пока». Я спрыгнул с барного стула и шагнул к двери. «Руари!» — остановил меня голос Сида. Я обернулся. «А ты чем обычно занимаешься?» «Да ничем. Ты в школу ходишь, иногда. Там неинтересно, но приходится, чтобы по шкуру не спустил. Ты говорил, что-то про пособие, что вам не хватает. Ты это к чему? Чем ты все-таки занимаешься? Хочешь мне что-то предложить? Может быть, местные маги иногда просят о кое-каких мелочах, чтобы самим руки не марать. Маги, да, ты думал, что больше никого не осталось?» — спросил я. «После того восстания, думал, что мало и уж никак не в этой дыре. Эй!» — оскорбился я. «Мои предки тут жили много столетий. Это лучшая земля во всей Ирландии. Прости, так значит, в Клонмиле есть маги, 10 семейств. Или, по-твоему, филиал управления магической полиции в городе для красоты?» Я смотрел в его разгоревшиеся глаза. «Так ты поклонник тех времен, когда магия еще не была под запретом. И кличка такая у тебя поэтому, плохо помню уже, но мне тогда, в золотые годы до начала гонений, казалось, что мы живем в сказке». Мы помолчали, словно помянув те времена. «Ну так что, Руари?» «Я согласен, Сид». И мы пожали друг другу руки. С тех самых пор мы с Сидом постоянно ввязывались во всякие сомнительные и не очень дела. Впрочем, для нас они всегда заканчивались удачно. Очередная авантюра, которую мне предложил Сид в утро после вечеринки в новом пабе Кейтрейнс, подпольная игра в соседнем городишке Фитарт. После происшествия с проклятием индейца я зашел к Сиду, чтобы осудить детали, а спустя несколько дней под мрачными взглядами мы с Сидом сгребали фишки. Покер – не та игра, в которой можно мошенничать. И все же мы смошенничали. Фильтруя запахи игроков, вполне получалось составлять целостную картину, как у остальных обстоят дела с набором карт. Запах блефа, запах злой досады, что на руках одна шваль, запах гордой уверенности и запах робкой надежды, что ни у кого не окажется набора карт получше. Меня не хотели пускать за стол, но Сид показал сумку с деньгами, и это решило дело. И все-таки у кого-то остались какие-то подозрения. Я заметил, как один из игроков украдкой звонит по мобильному и тихо говорит в трубку. Я смог расслышать парня одного на магию проверить, только этого не хватало. Глава 14. «Сид, нам пора смываться», — шепнул я приятелю, меняющему фишки на наличные. «Все нормально, Руари?» «Ненормально». Едва Сид бросил последнюю пачку денег в сумку, я за локоть потащил его прочь. «И куда?» Едва мы поднялись по лестнице на второй этаж, как во входную дверь зашли два человека. Один из них точно обладал магическими способностями. Я затолкал Сида в туалет, запер за нами дверь, поднял раму и спрыгнул вниз. «Черт, Ри, я не мальчишка, чтобы сигать из окна. Быстрее, уйду без тебя». Я показал сумку с деньгами, которая незаметно перекочевала ко мне в туалете. «Вот дерьмо, «Давай, давай, ты в отличной физической форме». Сид, ругаясь, забрался на подоконник, свесил ноги. Я неодобрительно качал головой. Он прыгнул и приземлился вполне удачно. «Пойдем», я осторожно выглянул из проулка. Мы быстрым шагом прошли мимо Castle Inn, старой ободранной гостиницы на южной окраине Фитарда, в которой и состоялась нелегальная игра, и, скрывшись за поворотом извилистой Watergate-стрит, побежали. Пересекли мост и направились дальше по Джессию Волк, уже проселочной дороге, ведущей к холмам. Остались позади последние фермерские домики, и мы сбавили темп. «И чего мы бежали, Руари?» — спросил запыхавшийся Сид. «Один тип своего друга-мага позвал. И домой ты предлагаешь пешком? Ага, 10 миль. По прямой меньше. Погода ясная. Разгуливать по холмам ночью у меня привычки нет. Не знаю, как у тебя. Ты чего, боишься? Я же с тобой». «Вот именно», — буркнул Сид. «Я же извинился за прошлый раз. Я перемахнул через каменную изгородь, помог перебраться Сиду, и мы зашагали дальше в гору по зеленой траве». Некоторое время молчали. «Ри, послушай», — Сид сказал словно через силу. «А у тебя с кем-нибудь дальше, чем в прошлый раз, заходило? Вас же не зря называют людоедами». Я резко обернулся к нему. «Если ты сейчас шутишь, то шутка неуместна. Люди так говорят, даже не зная сути. У нас оскорбительно называют тех, кто настолько оказался слаб перед инстинктами, настолько беспринципен, что убивал ради удовольствия. Знаешь, мне абсолютно все равно, из-за чего людям перегрызали глотку. Факт остается фактом. Так ты, я вообще спрашивал. А-а-а. Протянул я и оставил Сида без ответа. «Тащи, что-то я устал уже», и бросил ему сумку с деньгами. Вынул из кармана пиджака фляжку, сделал глоток, передал мрачному Сиду. Мы еще несколько минут шли в молчании. «Знаешь, Сид», — заговорил я, — «иногда мне кажется, что с нами поступили примерно так же, как некоторые люди поступают с охотничьими собаками. Те живут в квартире, едят собачий корм, а невозможность реализовать свое предназначение, подавление охотничьих инстинктов сводит их с ума. Твой отец вполне разумный человек, Руари», — возразил Сид. «Человек, ну, ты меня понял. У него в свое время было много друзей из людей. Только благодаря этому наша семья и осталась невредимой. Но время опять меняется. Ты о чем? Люди так хотели извести магию, избавиться от всего, что связано с ней. Сами того не зная, они приближают катастрофу. Эта земля пропитана магией. Пока живы мы, ее носители, будет соблюдаться определенный баланс, но стоит избавиться от нас, и земля жестоко отомстит, больше никем не контролируемая. Почему никто не скажет об этом в Министерстве по делам магии? Да оно завалено такими письмами. Нам просто не верят, Сид, и не хотят верить. Считают это чем-то вроде бессильных угроз, соломинкой, за которую хватается утопающий. Мы продрались через густую лесополосу и вышли на очередное поле. Ломанулись прочь с фырканьем и испуганным блеянием овцы. И тут же зарычали две здоровенные собаки. «Что, соскучились по мне, песики?» — произнес я и шагнул дальше.